Понял, выполняю. Зимин улетел как ветер. Я стал ждать, когда он пришлет кого-нибудь из командиров. Я хотел попросить помощи, в смысле подкрепления для своих бойцов. Чего они там втроем сделают супротив взвода-то? В палатке тем временем появился какой-то капитан. Быстро обрисовав ему ситуацию, я попросил помощи. Капитан попался понятливый, сказал, что возьмет два взвода и рванет на перерез через лес. Там есть одна тропочка, полуторки пройдут. Дождей не было, так что вполне получится. Выйдем уже за станцией, постараемся успеть, проговорил капитан и вышел. Почти сразу я услышал его призывы снаружи. Фух, аж вспотел. Может, и успеют, я уже сам с собой говорю. А успеть надо, если Истомин погибнет, еще полбеды, а если... Стоп, никаких если, все обойдется. Я лежал как на иголках. Заходил военврач, помотал головой и влепил мне еще укол. Этот подействовал быстро. Проснулся я довольно бодрым, но вспомнив, что творилось тут до того, как меня усыпили, захотел встать, даже почти получилось. В палатку вошла Света и прервала мои потуги. «Нельзя тебе, Сережа, вставать, что это еще такое?» Нахмурившись, она отчитала меня. Но я, кажется, не слышал ее. «Свет, ребята мои вернулись, и ваши тоже», — выпалил я, откидываясь на подушку. «Да, час назад. Раненых много, пятерых убитых привезли. Говорят, с диверсантами фашистскими встретились. Тот лейтенант, что ты уже знаешь, живой». Я замер, ожидая ответа. «Да, только ранен тяжело. Но Андрей Ильич говорит, что поправится. Сильный он, два пулевых ранения. Одно в руку, сквозное, второе в грудь. Со вторым сложнее, но выкарабкается. Операцию сделали только что. Вас вместе повезут в Ленинград. Позови мне, пожалуйста, бойца из моей группы, такого с глазами узкими, видела ли? И живой ли он, кстати?» «Да, видела его. Тоже ранен, но легко. Из руки осколок достали. Сейчас позову, он здесь рядом сидел, когда я к тебе шла». Я сжал зубы в нетерпении. «Ну, надо же, Зимин Саня, тяжелый. Ему столько раз везло, а тут на тебе. В своем же тылу, получил от таких же, как и мы сами, диверсантов. То, что это были диверсы, я уже был уверен. Но наглые какие, прям как мы, напролом полезли, одно странно. Почему меня или других не ликвидировали? Или просто не знали, что мы за группа? Хотя ведь я сам этому индюку рассказал. Видимо, польстился на генерала, на этом и попался. Серега, не спишь?» Услышал я голос Мурата и даже, кажется, подпрыгнул. Рука у него была на перевязи. «Мурат, чертяка, как я рад тебя видеть. Рассказывай немедленно, что произошло». Когда они подъехали к станции, увидели впереди бой. Спешились и побежали вперед. Оказалось, Истомина почти взяли, с ним было всего четверо охранников, их сократили наполовину. Сам генерал был легко ранен в ногу, но отстреливался, как мог. Вообще, Истомин довольно быстро сообразил, что перед ним не те, кто кажется. Это его и спасло. Ребята сходу смели шестерых диверсов, атаковав сзади. Дальше началась серьезная перестрелка. Если бы не подошедшая помощь от капитана Васильева, того, что пошел им на перерез, была бы жопа. Истомин матерился, надо было слышать. Впрочем, сам услышишь, он в соседней палатке. Кто из вас раньше встанет, тот и зайдет к другому. А с этими, что? Ну, с диверсами, всех положили. Нет, оставили на сладкое. Старшего ранили в руку и взяли живым. С ним еще одного, помощника, что ли, не знаю. Сидят здесь, их целый взвод сторожит. Истомин вызвал из Ленинграда людей, специально для конвоирования. Говорит, что повезет сам, вместе с нами. Хорошо, у вас как? А у нас целые-то были только я и Костя. У Сани голова была задета, помнишь, хоть и слегка, но все же. Я вот осколок словил, граната рядом рванула, а руку с пистолетом не успел убрать. Да он не глубоко вошел, так, ничего не порвало, только мясо. Если надо, я и хрень эту сниму, просто доктор настаивал на покое. Пальцы работают, чего еще надо? Костя отделался порезом на лице и руке. В рукопашном, когда сошлись, я с одной рукой чуть на штык не напоролся, Костя помог, а сам получил. Но тоже вроде нормально, только шрам теперь останется приличный. После ремонта, ну как зашили его, все плакался, какая, говорит, баба на меня теперь взглянет. Дурак, нашел, о чем горевать. Главное живой, а вернется с орденами, бабы сами будут на шею прыгать. Так ему и передай. Ты сам-то надолго здесь. Так хотели увозить с Истоминым, теперь от него зависит. Хотя я выспался сейчас, можно попробовать и встать. Кстати, ты мне и поможешь, дай руку, ту, что целая еще. С помощью Мурата я сел, повернулся из стороны в сторону, нормально. Боль была, конечно, но вполне терпимая. Ну, чего, вставать будешь? Спросил казах. Подставь плечо, попробую. Я облокотился на плечо друга и попробовал подняться. Слез стопчина, на котором лежал, и, опираясь на Мурата, который еще и поддерживал меня здоровой рукой, сделал пару шагов. Во блин, битый небитого везет. Засмеялся я. Чего? Удивленно взглянул на меня Мурат. Пойдем, говорю, попробуем до Истомина дойти. Продерет меня, как обычно, может, еще и бегать смогу. Да к Зимину заглянуть надо, как думаешь? Меня доктор не пустил, сказал, что тот спит. Все может быть, спросим. Мы медленно выбрались из палатки, подбежала проходившая мимо Света, отругала, но помогла с другой стороны. Мурату хоть полегче стало, зато сестренке явно тяжело. Росту в ней от силы 1,60 м, тоненькая такая, как веточка. Дохромали до палатки Истомина. Куда? К товарищу старшему майору нельзя, остановил нас часовой, стоящий с автоматом у входа. Да пропусти его. Это инвалид наш причапал, наверное. Раздался голос из палатки. Так точно, товарищ старший майор, как можно бодрее ответил я. Ты еще громче крикни, чтобы на передовой слышно стало. Заходи давай, выругался наш генерал. Мурат, иди, отдыхай, я обратно со Светланкой дойду. Как скажешь, командир, я и правда подустал чуток. Давай, поспи, пока время есть. Я откинул полог палатки и шагнул внутрь. Ну что, лейтенант, опять меня из-за тебя продырявили. Укоризненно начал Истомин. Александр Петрович, я не виноват, ну, почти что, я сделал такую виноватую морду, что Истомин рассмеялся. Давай, садись, вон, уже и мебель притащили, старший майор указал на стоящий в углу табурет, невесть откуда здесь появившийся. Товарищ старший майор госбезопасности, разрешите доложить. Я не решился пока садиться, хотя мы давно с Истоминым общаемся свободно. Докладывай, только не ори, кивнул головой Александр Петрович. Задание выполнено, на выходе задержались по причине облавы и того, что наткнулись на предателей. Уничтожен отряд, действовавший под руководством Рона, по крайней мере та часть отряда, что находилась в этой местности. И здесь, значит, отметились. Поднял бровь Истомин. Где-то еще засветились, удивленно спросил я. Первые случаи нападения на мирных жителей бандами, состоящими из русских, зафиксированы на Украине. Пару раз в Белоруссии, там, где немцы хозяйничали долго. В общем, да, не забывай, что после переноса границы часть польских земель оказалась на нашей территории. Вот оттуда и лезут это гниды. Переманивают и запугивают попавших в окружение. Среди задержанных попадались вполне нормальные люди, которых запугали. Брали тем, что побывавших в окружении и тем паче в плену сразу расстреливают. А это не так. С сомнением поинтересовался я. Конечно, нет. Сначала проводится проверка. Люди, не заморавшие себя предательством и работой на врага, отправляются снова на фронт. Расстрелы бывают, но поверь мне, к высшей мере приговаривают только конченых ублюдков. В подобной ситуации легко поверить, что тебя могут расстрелять. Запуганы люди давно, вот и не знают, кому верить. Сергей, не лезь мне в свое дело. Были перегибы, даже Лаврентий Павлович это признает, но в большинстве случаев работа эта была необходима. Ясно. Товарищ старший майор, ты чего, забыл, как меня зовут? Перебил меня Истомин. Никак нет, Александр Петрович. Во время проведения зачистки населенного пункта от этих ушлепков потерь не имели. Некоторые бойцы группы получили ранения. Да вас тут всех до одного пометило. Некоторые, фыркнул мне в лицо Петрович. Александр Петрович, основные повреждения и раны получены уже здесь. От диверсантов досталось. Поэтому и вам навстречу отправились только трое. Причем один из них был ранен в голову. Спасибо тебе, Серега. Вдруг прервал мою исповедь Истомин. Чего? Удивленно уставился на него я. Хрен его знает, где бы я был сейчас, может в Абвере, а может лежал бы себе на травке и не дышал. Спасибо, и парням передай. Да ни за что, смущенно ответил я. Есть, поверь, есть за что. Как ты догадался, что они не те, за кого себя выдают? Честно, Александр Петрович, не сразу. И скорее я вас должен благодарить за то, что вы меня до сих пор не расстреляли. Не понял, я чего-то не знаю. Так точно, этот особист, мать его коромыслом, больно дотошный был. Я молчал, сколько мог, но пришлось рассказать, кто я и откуда. Он потребовал подтверждения, я и ляпнул про вас. Видимо, смекнув, что по дороге вас захватить будет легче, он и предпринял попытку. Так что, виноват я, Александр Петрович. Да, я не ожидал. Слушай, мы же прорабатывали легенду, в чем прокололись. Да парни назвали разные полки, он их сначала попытал. Они подцапались даже, потом на меня наехал. Ясно, ладно, в отчете укажешь все, главное говори, как прошло. Отлично, только без косяков я не умею. Чего на этот раз? Да зенитку не разглядели, на птре под накидкой была. Как у цели голова лопнула, так они и показались. Я так давно не бегал. Но повезло, парни отвлекали грамотно, за собой утащили. Немчура позже хоть и вышла на нашу стоянку, но опять же Зимин с Вано их подчистили. А потом эти предатели начались. Чего? Правда голова лопнула. С интересом маньяка спросил Истомин. Ага, только ошметки полетели. Сколько выстрелов? Два. Мешал там один деятель. Он экскурсию проводил для начальства, а потом закрыл собой цель. Ну ты и махнул. Другого выбора не было, иначе он бы в дом вошел. Молодцы. Но вот из строя выбыли, это крайне плохо. Сегодня уже поздно, а вот завтра отправляемся в Ленинград. Штопать вас надо. Вот ведь гадство, столько работы, а у меня лучшая группа не боеспособна. Товарищ старший майор, отставить сопли. Молодцы, что живыми остались. Да вас-то вообще никто не возвращался. Александр Петрович, мне вот что покоя не дает. Говори, сделал разрешающий кивок Истомин. Ну, убрали мы генерала, останками как? Они же все равно у немцев остались. Нет у немцев никаких наших танков. После смерти Кюхлера их уже вечером погрузили на поезд. В 30 километрах от места, где вы уничтожили генерала, партизаны мост под этим поездом рванули. Куча техники, что шла в Германию на восстановление, и наши квешки улетели в реку. А достать их не могут. Слишком дорого это встанет. Река там глубокая, берега не укреплены. Ну и заминировали уже под водой их. Так что охоту с ними возиться у немчуры точно отобьют. Немцы и свое барахло не стали вытаскивать. Ну и ладушки. Хотя ведь все равно рано или поздно к немцам попадет экземпляр. Конечно, попадет, скажу больше, уже скоро. Не понял, я широко раскрыл глаза от удивления. Серега, во-первых, не в танках было дело. Я вообще-то думал, ты и сам понимаешь. Более удачного случая ждать не было времени. Наш человек с огромным трудом добыл информацию. А во-вторых, наши академики готовят новый танк, и пока немцы будут возиться со старым, новый запустят в серию. А там совсем другой уровень, чтобы его скопировать. У врага уйдет не один год и последние деньги. Война во многом зависит от денег, Сергей. Это и я понимаю, кивнул я головой. Хорошо, как тебе, кстати, подарок в бою, прошел испытание. Зашибись, легается, конечно, но мощь, а главное точность какая. И тут тебя порадую, наши новую винтовку делают. Иосифу Виссарионовичу не по душе пришлось, что нам даже винтовки с патронами из стран капитала приходится заказывать. Вот и идут работы. Хотят на основе войска сделать новую хорошую винтовку. Точнее, уже проводят испытания первого экспериментального образца. А зачем так нагружать производство, ведь это же очень дорогое удовольствие. Есть и более важные нужды. Да тут понимаешь, в чем дело. Та войска, с которой ты познакомился ранее, была просто пробой. Ты же сам говорил, что вроде и нормальная, но недостатков куча. Так вот, разрабатывают сейчас немного не то, просто тогда был ПТР, с него и лепили. А тут другое дело, полностью новая вещь, чего ж там еще-то понапихали. Легаться, как ты говоришь, будет меньше. Симонов этим занимается, на испытаниях решили, что для снайперской винтовки такая мощность излишняя. Вес, тем более. Да уж, когда ходил с ней на полигоне, да еще с 5 магазинами, то чувствовал себя верблюдом. Вот и они так посчитали. Новая будет меньше размером, соответственно и весом. Калибр опять же меньше. На каком остановились? 12,7, тот же, что и у Дышака. Только патроны будут специальные, снайперские. Пока в трех исполнениях, с бронебойно-зажигательной, разрывной и обычной пулей. Да, кстати, Симонов заинтересовался твоим глушителем и пробует приспособить его и на новое весло. Точнее, тебе сами яйцеголовые расскажут. Вот это дело. Только вот будет ли она нужна? Ведь с глушителем на километр не постреляешь. Пришли к мнению, что если тихая винтовка будет обладать хорошей кучностью на полукилометре, то этого хватит. Конечно, не нужно будет рисковать с огромного расстояния, постоянно думая, попадешь, не попадешь, класс, подумал я про себя, это ж выхлоп получится, если правильно к вопросу подойдут. Замечательно, только другая проблема вырисовывается, маскировка и выход на позицию. На километре-то проще уйти от преследования. Конечно, если преследователи не будут знать, откуда был выстрел, то стрелку будет гораздо легче. Ну, угодил с новостями. Так точно, только я все же сомневаюсь, что товарищ Сталин даст добро на производство. Уже дал, производство будет небольшим, и делать они будут не только этот ствол. Организовывается КБ по разработке и производству оружия, экипировки и всего нужного именно для войск специального назначения. Это Судоплатов выхлопотал. Понимаешь, любую вещь для осназа нужно делать очень качественно. От этого зависит не только жизнь бойца, но и результат поставленной ему задачи. Те же патроны возьми, сколько ты нервов потрепал и себе и токарем, пока получил что хотел. Здорово. Может, и ПНВ скоро изобретут. Во, постреляем. Ты как ребенок, ведь выстрел вообще-то, это всегда чья-то жизнь, покачал головой Истомин. Да я понимаю, просто не смог скрыть свою радость от таких новостей. На фронтах все еще очень тяжело, объемов производств пока не хватает для полноценного насыщения войск новой техникой и оружием. Эвакуированные заводы вовсю разворачиваются, люди уже работают в 3 смены. Очень тяжело. Извините, Александр Петрович, а где сейчас фронт? Да почти там же. Хоть ты и рассказывал про Тимошенко и Барвенкова, а он чуть не повторил то, что сделал в твоем времени. В моем времени котел был в мае. Я в мае вроде ничего такого не слышал. Так-то в мае. Тогда он уже занимал Харьков. На это направление были стянуты очень большие силы. Пока выравнивался фронт, Тимошенко было приказано сидеть в активной, но обороне. И, представляя, что сейчас скажет Истомин, я напрягся. Не дождавшись, пока подтянутся тылы и весь фронт, бросил армию вперед. Идиот. Простите, Александр Петрович, То же самое ему сказал товарищ Сталин. Сколько в котел попало? Да не было котла, помогли Рокоссовский с Баграмином. Вовремя поддержали, отразили охват ценой огромных потерь. Да, вот это дела творятся. Правильно говорят, скажи человеку, где он упадет, так он упадет в другом месте. Так как армии Рокоссовского и Баграмина здорово потрепали, пришлось в срочном порядке перекидывать с других фронтов подкрепления. А знаешь, как тяжело было собрать такие силы. Вот так. И чего теперь? Опять попятимся. Да пока стоим вроде крепко. Идет насыщение войск танками, авиацией. По крайней мере, того, что творилось у тебя, здесь пока не предвидится. В воздухе у нас порядок. Новиков работает отлично, самолетов хватает, не совсем хватает опытных пилотов, но опыт дело наживное. Но все-таки не обойтись без большой битвы, как и в твоей истории. Что-то вроде Сталинграда или Курской дуги будет обязательно. Это точно, поддакнул я. За разговорами мы просидели до глубокой ночи. Под конец я уже засыпал, сидя на табурете. Истомин прервал беседу и отправил меня спать. После того, как я чуть не упал с табуретки, задремав, осторожно выйдя из палатки Истомина, скрючившись, я хотел отправиться к себе. «Сережа, подожди, я помогу», — услышал я голос Светланы. «Света», — удивился я, — «ты что, так здесь и сидела?» «Да поспала чуть-чуть, в сторонке. Совсем сдурела девчонка, у тебя работы выше головы. Ты же завтра засыпать на ходу будешь». От Андрея Ильича влетит. Ничего, я уже привыкла мало спать. Сейчас тебя провожу и прилягу. Ну смотри, как знаешь. Девушка поднырнула под мою руку. Я облокотился, и мы потихоньку пошли. Света помогла мне лечь и хотела идти, но задержалась на выходе. Сергей, а ты, правда, завтра уедешь? Спросила она, стесняясь. Да, только не знаю, когда именно. А что? «Да так, ничего», — грустно произнесла она. «Свет, подожди», — окликнул я девушку. Та тут же обернулась, широко распахнув свои красивые глаза. «Да, Сереж, подойди, пожалуйста, я не соображал уже, что делаю, да чего же она хороша?» «Что?» — спросила она, усаживаясь рядом со мной на краешек кровати. «Я вернусь к тебе, вдруг слетело у меня с губ, обязательно вернусь». Я взял ее за руку и, легонько подтянув к себе, чмокнул в щечку. Девушка не отстранилась, не шлепнула меня по наглой роже, лишь щеки вспыхнули огнем и глаза опустились вниз. «Ты, правда, приедешь?» — спросила она неуверенно. «Я всегда держу слово, и я тебе его даю. Отлежусь немного в госпитале и вернусь. Я буду ждать тебя, только вернись», — прошептала она и добавил чуть слышно. «Живым». Я откинулся на подушку и, закрыв глаза, увидел ее. Как она хороша, господи! Водила, а я, кажется, и правда втрескался в нее. Ну, а что тут, впрочем, такого, я не человек, что ли? Только, как она отреагирует на моих дочек. А то, что я увезу ее с собой, даже не обсуждается. Хотя, хрен его знает, как дальше все сложится. Ой! Как хочется скорее увидеть девчонок. Пока по тылам лазаешь, некогда вспоминать, а тут накатило все и сразу. Проснулся я около 9, вокруг слышался гомон, чувствовалась какая-то суета. Напрягшись, выполз из палатки и сразу натолкнулся на военврача. «Куда это мы собрались, молодой человек?» Прищурив глаза, спросил доктор. «Посмотреть решил, что за беготня вокруг». Ответил я, озираясь по сторонам. «Обычное дело, новая партия с передовой. Вам нужно сделать укол, пройдемте обратно». «Как скажете», пожал я плечами и направился обратно. Улегшись на свою кушетку, дождался залпа из главного калибра. Потер задницу и спросил у врача. «Товарищ военврач, Андрей Ильич, а где Светланка?» «Раненые еще ночью прибыли, работала всю ночь». Час назад я отпустил ее поспать. Сейчас пока затишье. Ясно, много раненых. Тяжелых много, батальон попал под танки, осколочные в основном. Да, тяжко там, «Да где сейчас легко-то?» – вздохнул я. «Это точно, молодой человек, вы вот и не в пехоте служите, а вон как вас всех потрепало-то. Ой, доктор, а как там мой товарищ, лейтенант Зимин? Ранение в грудь тяжелое, большая потеря крови, нужно немедленно в госпиталь. Я слышал, к обеду прибудут машины за вами, но жить-то будет, все зависит от него. Молодой еще, должен выкарабкаться. Спасибо, что успокоили. Вы не проводите меня к нему. Он почти все время без сознания. Повидаетесь позже. Если можете вставать, то начинайте собираться. Да нищему собраться, только подпоясаться. Да вроде барахла у вас много было с собой. Так-то у ребят, у меня немного. Махнул я рукой на кучку тряпья и ствол в чехле, лежащие в углу палатки. Разрешите вас покинуть, молодой человек, служба, доктор развел руками, вам что-нибудь нужно? Да, хотелось бы умыться, а если можно, то и побриться. Пойдемте, я покажу. С доктором мы прошли к небольшому навесу под березкой, где я обнаружил Мурата. Этот жук уже намылся и набрился и сидел довольный, словно 3 рубля нашел. Аж светишься весь, чего такой веселый? О, командир, хорошо это, побриться после лазания по болотам. Еще бы баньку, мечтательно проговорил Мурат. В Ленинграде выпросим. Сходим опять к морякам, у них, помнишь, как мылись в прошлом году. А то, знатный порог был, когда выезжаем. Вдруг резко сменил тему Мурат. Должны машины прийти, у нас почти все лежачие. Плюс Истомин говорил, охрана будет. А во, чего так всполошились? Из-за диверсантов, что ли? А тебе что, мало показалось? Я недовольно сплюнул под ноги. Чуть всех на тот свет не отправили, а ты говоришь, да ладно, я так, сейчас в порядок себя приведу, проводишь к парням, хочу посмотреть сам, как они, да нормально все, лежат, охают, засмеялся казах, вот ты нерусь, ничего-то тебя не трогает, да я же шучу, командир, смех жизнь продлевает, ты только в тылу у немцев не шути, понял, виноват, исправлюсь. Мурат не мог сдержать смех, да и я тоже. Пока брился, все высматривал свою сероглазку, так хотелось увидеться. Не повезло. После водных процедур пошел к парням. Всех обошел, со всеми поговорил, но мысли были явно не на месте. Вот уж пришли машины, бойцы охраны помогли погрузить вещи и нас самих, а Светланки все не видно. Я, вздыхая, уселся в кузове полуторки, рядом с носилками Зимина. Истомина везли в другой машине. Для него была подана легковушка. Александра Петровича удобно разместили в ней, ну а мы по-простому. Машины уже начали набирать ход, как я услыхал голос. «Господи, пришла все-таки! Останови машину, Мазута!» Я застучал в кабину кулаком. Но водитель то ли не слышал, то ли делал вид, и машина продолжала ехать вперед. Тогда я рванулся к заднему борту, казах пытался остановить, но я лишь отмахнулся. Чуть не кубарем слетев на ходу из грузовика, я кое-как встал и двинул навстречу Светланке. Когда сошлись, обхватил и прижал ее к себе. Закружил как в танце, правда, чуть не рухнул от боли в боку. Видимо, скривило меня нехило, так как Светик изменилась в лице. А я просто впился ей в губы и стал жадно целовать. Я покрыл поцелуями каждый миллиметр ее лица. Она плакала и, обхватив мою голову ладонями, смотрела прямо в глаза. За спиной раздавались крики и сигнал клаксона. Мы не обращали внимания ни на что вокруг. Были только она и я. «Вернись», — говорили ее глаза. «Обязательно», — отвечали ей мои. Без слов ясно, не нужна болтовня, когда две половинки находят друг друга. Нас прервали неожиданно, тряхнув меня за плечо. «Товарищ лейтенант, вас зовут», — позвал меня кто-то. «Да, да, сейчас иду», — не оборачиваясь, — ответил я. «Товарищ старший майор ждет, приказано прибыть немедленно к нему», — процедил незнакомый боец, видимо, из присланной охраны. «Иди, тебе ехать надо». Командир рассердится, — наконец произнесла Светланка. «Жди», — коротко ответил я и, крепко поцеловав эту чудесную девчушку, зашагал в направлении машины Истомина. «Насколько?» – коротко бросил мне Истомин. «Очень», – так же коротко ответил я. «Ну и молодец, наконец-то», – радостно кивнул головой Петрович. «Не понял», – удивился я. «Девчонкам мать нужна». «Нет, ты не думай, что они нам в тягость. Просто мама есть мама». «Да знаю, только вот как она отреагирует». «Нормально отреагирует. Ты думал, где жить после войны будешь? Да разве об этом можно думать? Когда еще все это кончится?» «Конечно, не думал», секунду подумав, ответил я. «Давай ко мне, в Ленинград. Квартиру тебе дадут, обещаю, где-нибудь рядом со мной. Заживем после войны, ух, я так далеко не умею загадывать. Уж извините, товарищ старший майор», сухо ответил я. Все мои мысли были очень далеко от всего этого. Проклятая война, долбанный говнюк с челкой. Эх, как жить-то хочется. Серег, теперь у тебя будет столько стимулов, чтобы жить, и, я думаю, хватит уже тебе самому по вражеским тылам ползать. Зимин поправится, передашь группу ему. Товарищ старший майор, я знаю, что я старший майор, смотри, как бы в страшного не превратился. Заржал, все время издевается. «Александр Петрович, не делайте этого. Счет у меня к бесноватому уж очень длинный. Давайте так, если запорю дело, то хоть под трибунал, а пока буду служить и служить, не жалея сил. Молодец, я этого и ждал от тебя. И не только я. Ладно, приедем в город, дам распоряжение. Найдем санинструктора на замену твоей пассии, а ее к нам. Тебе ведь уход нужен, вот и пусть тебя лечит, да и под присмотром будешь». «Есть», не зная, что ответить, рявкнул я от радости, распиравшей меня изнутри. «Как зовут-то хоть?» — вновь заговорил Истомин. «Светланка». Как и жену из той жизни, немного помрачнел я. «Не тушуйся, все будет хорошо. Лично прослежу», — опять улыбаясь, проговорил Петрович. Разговор утих. Да и не хотелось лясы точить, больно уж на душе тоскливо было. Доехали как-то незаметно. Почти всю дорогу дремал, да и боль от раны обратила на себя внимание. В госпиталь нас положили на этот раз в другой, Анечков дворец оказался сильно разрушен. В один из зимних налетов Люфтваффе во дворец попало сразу 4 бомбы. Специально, видимо, целились, суки. Александр Петрович рассказал, что погибло около 1000 раненых и много хороших врачей. В новом госпитале нас уложили всех в одну громадную палату. Истомину предложили лечь в отдельную, для высшего командования, но он отказался. Только Зимина определили в реанимацию. Истомин прыгал на костылях, постоянно пропадал в кабинете главного врача. Там был телефон, он все время висел на нем. На второй день в госпитале появились люди в фуражках с малиновым околышем и солдаты с катушками проводов. В кабинет главврача провели спецсвязь для Истомина. Тот стал появляться в палате еще реже. Мы с парнями лежали, бродили по палате, кто мог, играли в карты. Карты нашли здесь, в госпитале, но Истомин пригрозил отобрать. На пятый день Петрович вернулся после телефонного разговора, с ним бойцы. «Серег, собирайся, нужно съездить кое-куда. Парни помогут тебе спуститься. Да я и сам могу, с костылем если...» Опираясь на костыль, я ходил довольно уверенно. «Ну, пошли тогда, оружие не бери», увидев, как я вкладываю ТТ в кобуру, остановил мой порыв Истомин. «Есть», коротко бросил я и направился к выходу. У входа нас ожидало, нет, нифига не МК, длиннющий, черный, лакированный, хрен его знает кто. Не Мерседес точно, этого узнать нетрудно, Хорьх что ли? Не знаю. Откуда такое чудо? Воскликнул я. После снятия блокады разведчики захватили немецкого генерала, прямо на его машине вернулись обратно. Подарили ее руководству НКВД. Ага, как будто у них выбор был, подумал я. Забрали и спасибо, поди, не сказали. «Куда едем?» Я посмотрел на Истомина. «В контору, есть вопросы по последнему делу. Потом отвезу тебя к дочерям». «А их когда привезли?» Удивился я. так сразу после твоего отъезда. Не оставлять же их одних в Куйбышеве. Хорошо, соскучился уже. И еще сюрприз будет для тебя. Вот оно чего. Если хороший, то буду рад его увидеть. Залезай, покачал головой Петрович. Я погрузил свою тушку на мягкий кожаный диван, положил костыль рядом. Восхищению не было предела. Немчура уже в конце 30-х годов делала замечательные автомобили. Когда ехали, меня поразила плавность хода. У водителя было такое довольное лицо, вот уж повезло парню. Ехали недолго, Литейный проспект представлял собой одну большую стройку. Работали все, женщины, дети. Таскали обломки, разбирали завалы. Когда вылезли из машины и шли пешком к дверям большого дома, поразился увиденным. Лица людей, еще недавно не поднимавших головы, светились от счастья. Не было тех злых взглядов, оскорбленных беззащитностью людей. Город жил и работал. В кабинете главного комиссара Ленинграда царил хаос. Накурено было, хоть топор вешай. Товарищ Новиков, протянул мне руку подошедший Кубаткин. Здравия желаю, товарищ комиссар госбезопасности второго ранга. Пересчитав звездочки в петлицах, я отдал честь и пожал протянутую руку. «Садитесь, Сергей Сергеевич», – начал Кубаткин и сел за стол. «Вы с вашей группой проделали хорошую работу, не было возможности сказать вам это лично. Служим Советскому Союзу». «Да, да», – Сталин еще весной ввел новый ответ. «Сидите, не нужно вставать», – Кубаткин махнул рукой, заставляя меня вернуться на место, с которого я подскочил. «Лейтенант Новиков, так же как и вся группа, находится на лечении в госпитале», – доложил Истомин. «Я в курсе, Александр Петрович, я в курсе. Я вот, что хотел уточнить», – достав из стола карту, комиссар второго ранга разложил ее и махнул мне рукой. «Сергей, покажи место, где вы предателей разбили». Подойдя к столу, я склонился над картой. Несколько секунд разглядывал, затем ткнул пальцем в старую Масловку. «Уверен». Поднял на меня глаза Кубаткин. «Конечно, там был основной отряд, а первую небольшую группу мы постреляли чуть в стороне, километрах в трех. Смотри сюда, вчера в наши окопы свалился один боец, окруженец. По его словам, в 5 километрах западнее твоей Масловки он с тремя товарищами нарвался на солдат, по описанию похожих на твоих предателей. Они не мои», — покачал я головой. «Не суть. Я к слову, так вот, они наблюдали из кустов, как эти суки деревню резали. Уйти не сумели, двоих на месте положили, а тот, что вышел, с раненым товарищем спрятался. Вскоре раненый умер, а этот парень пошел в одиночку. Могут ли там быть еще такие отряды? А почему нет? Группы собраны небольшие, от 15 до 30 человек. Мне пленный говорил, когда пугать пытался, что их много. Потом его скобами к забору прибили. Жестко вы работаете», — Кубаткин даже передернулся. «Или мне показалось, вы бы сарайчик видели, или девку, ребенка совсем, что эти суки на четверых разложили», — ледяным голосом произнес я. «Да все я понимаю, я ведь не осуждаю, напротив. В этот район предстоит заброска отряда диверсантов, конкретно для истребления всей этой падали. 2 взвода десантников, все опытные бойцы, партизанили и раньше. Опасно, там у немчуры сейчас зады в мыле, после наших пострелушек. Ну, так и они не лыком шиты, ребят забросит не на один день. Планируется создать подпольную базу и с нее работать по очистке местности. Предполагается не вступать в бои с немецкими войсками, только с предателями. Нужно уничтожить эту заразу, пока она не разбежалась на всю страну. Ну, если долговременная перспектива, то очень может быть, что получится», — я кивнул, соглашаясь. «Главное, чтобы простым людям от этого не поплохело. Итак, живут как на бочке с порохом. Ребята будут работать аккуратно. Им не впервой. Александр Петрович, вы задержитесь на минутку, а вы, товарищ лейтенант, свободны». «Есть». Я поднялся со стула и вытянулся. «Разрешите идти?» «Идите, лейтенант, поправляйтесь. И спасибо вам еще за декабрь. Я округлил глаза. Надо же, помнит, стало быть, ну и хорошо. Я развернулся и вышел за дверь. Петрович знаком показал мне подождать, надо поболтать с шофером. Больно уж пепелац у него крутой. Спустившись по лестнице, в дверях столкнулся с каким-то человеком, одетым в гражданку. «Извините, товарищ командир», человек подслеповато щурился, и этот прищур показался мне знакомым. «Василий Гаврилович, да», произнес человек удивленно и уставился на меня. «Новиков Сергей, мы с вами в Москве встречались, осенью, помните?» «А, товарищ Новиков, извините, сразу не признал, не поддельно», с искренней радостью в голосе, воскликнул Грабин. «Рад вас видеть в добром здравии. Какими судьбами вы здесь? Я по профилю, только вот извините, но большего вам сказать не могу, не имею права», проговорил Грабин и осмотрелся по сторонам. «Прекрасно вас понимаю и не настаиваю. Слышал отзывы от танкистов, о вашей пушке, только самые хорошие. Да, поработали мы. Я не один ведь, здесь у нас целое КБ. Вы, товарищ лейтенант, извините, меня ждут на совещании. Если вам не трудно, заходите в гости. Я живу в общежитии, при заводе. После 8 вечера обычно свободен. Обещаю, тем более, что с вами всегда есть, о чем поговорить». Мы попрощались друг с другом и разошлись. Я вышел на улицу, осмотрелся. Город казался совсем иным, не тем, что я видел зимой. А главное отличие, конечно, было в людях. Заводы работали, с продовольствием наладилось. Видел, как ремонтируют трамвайные пути, наверное, скоро запустят. Проходящие мимо солдаты вызывали уважение. В новенькой форме, похожей на афганку, вооруженные кто ППС, кто новыми карабинами Симонова. «Товарищ лейтенант, не угостите папироской», раздался голос сзади. «Конечно», произнес я, доставая пачку. На меня смотрел парнишка лет 18, в петлицах ничего нет, угощайтесь. Пока парень вытаскивал и закуривал, я разглядывал его. Невысокого роста, но крепкий. Из-под пилотки виднеется короткий ежик волос. На щеке справа свежий шрам. «Потрепало уже?» — спросил я, кивнув на шрам. «Да немного, из госпиталя вышел 2 недели назад. Пока не распределили еще. Я зенитчик, как полк соберут, так опять на фронт. А что, здесь зенитчики не нужны?» — удивленно спросил я. «Да здесь хватает. Тут такое прикрытие, муха не пролетит. На фронте нужнее буду. Спасибо за табачок, товарищ лейтенант». «Ни за что, счастливо тебе, зенитчик». Парень пошел дальше, я подошел к машине. Не успели толком поговорить, вышел Истомин. «Прыгай, едем домой», — махнул он рукой. Я послушно полез на сиденье. Хлопнула дверь со стороны Истомина. «Семен, давай к адмиралтейству, там покажу». «Есть». «Вы бы адрес сказали, товарищ старший майор, я город отлично знаю, еще до войны здесь работал». «Тогда на Якубовича», — произнес Истомин, а я невольно улыбнулся. «Помню, в прошлом году, когда рассказал нашему генералу о Якубовиче из моего времени, вызвал у него приступ смеха. Как ваши-то, видели уже?» — задал я вопрос, решив поговорить, пока ехали, хотя тут и недалеко. «Только что звонил. Твоих привезли, жене, правда, не сказал, что сам в госпитале. Сказал, служба, дел много. Если сама не спросит, ты не говори, понял?» «Хорошо, как скажете, только куда хромоту денете?»